Глава 49. Big Jet Plane. Julia Stone and Angus. «Буду обнимать и целовать тебя в своих объятиях. Заберу тебя далеко от боли». Громкий звон вызывает пульсирующую боль в голове. Я отгоняю его рукой, надеясь, что это поможет, и звук прекратится. Но он никуда не уходит, продолжая звенеть, причиняя еще большую боль. Я со стоном раскрываю глаза, осматриваю пространство вокруг, вспоминая, где нахожусь. Ночью после долгих рыданий я уснула на руках Лиама, но сейчас от его присутствия в моей квартире не осталось и следа. Замечаю только кучу коробок в конце комнаты и вспоминаю, что просила Лиама привезти их сюда, чтобы собрать вещи и окончательно переехать. Вчера я хотела стереть все свои следы, чтобы никто больше не мог найти меня. Хотела окончательно уйти из жизни ребят, из жизни Райана. Но хочу ли я этого сейчас? Зажмуриваюсь и сжимаюсь всем телом, все еще чувствуя эту глубокую обиду при упоминании имени мужчины, который разбил мое доверие к нему на мельчайшие кусочки. Звонки в дверь продолжаются, и я через силу заставляю себя подняться с дивана, несмотря на боль в голове, которая просит больше сна после ночного марафона рыданий. На мне мятое полотенце, которое я не удосужилась снять после душа, и уснула так. А Лиам никогда бы не стал раздевать меня, его бы наверняка стошнило прямо на меня при виде женской наготы. От этой мысли мои кулаки сжимаются от желания убить женщину, которая нанесла другу столько травм, мешающих теперь нормально жить. Я желаю воскресить ее и уничтожить самым жестким образом, пока она будет молить о прощении. Но, к сожалению, это невозможно, и мне остается только желать. Преодолевая коридор на дрожащих ногах, прислоняюсь к двери, смотря в глазок. Мелани. Я делаю шаг назад, не желая сталкиваться с грустью и жалостью в ее зеленых глазах. «Ребекка, я чувствую тебя за дверью!» Мягкий голос девушки перерастает в отчаянный крик. «Прошу, открой дверь, не отталкивай меня!» Снова смотрю в глазок, вижу покрасневшие глаза и помятый вид подруги. Моя грудь сжимается, я не могу прогнать и проигнорировать Мелани, не могу с ней так поступить. Щелчок двери становится для нее красной тряпкой. Девушка врывается в квартиру, притягивая меня в свои объятия. Я успеваю только схватить полотенце на груди, чтобы оно не упало, и мое тело не отпугнуло подругу шрамами. «Ты действительно думала, что сможешь оттолкнуть меня, если продолжишь игнорировать?» В голосе Мелани звучит упрек. Я проигнорировала больше 100 звонков с ее стороны, не находя в себе смелости поговорить. Мелани отпускает меня, осматривая яркими и грустными зелеными глазами, но в них нет никакой жалости, что значительно облегчает ситуацию сейчас. «Я оденусь, и мы поговорим, хорошо?» В ответ подруга кивает, переходя в гостиную. С пульсом, который зашкаливает от тревожности, направляюсь в свою комнату и, быстро одевшись в черный спортивный костюм, возвращаюсь к Мелани в гостиную. Я присаживаюсь рядом с подругой и стараюсь не смотреть в ее глаза, чтобы не увидеть то, чего больше всего боюсь. Жалость. Мелани первая начинает говорить, разрушая неловкую тишину. «У меня есть догадки, почему ты отстранилась от меня, от всех нас после произошедшего». После этих слов я еще больше отвожу взгляд в сторону, несмотря в глаза подруги, чувствуя укол вины, что так прячусь от ребят после произошедшего. «Но пойми, что это ничего не меняет. Да, мне безумно жаль, грустно, больно за тебя, Но это абсолютно ничего не меняет между нами. Ты не стала для меня другой Ребеккой. Ты все та же сильная, добрая, непоколебимая моя подруга. Я не буду задавать никаких вопросов насчет произошедшего, если ты сама не решишься выговориться. Просто помни, что я рядом, несмотря ни на что». Мой взгляд снова поднимается на Мелани со всей болью, которую я храню в глубине себя. Я показываю ей свою сломленную сторону и не жалею, ведь она не смотрит в ответ с жалостью. В зеленых глазах я вижу только принятие и любовь. Она не смотрит так, как смотрели мои родители. В ее глазах я не сломанная кукла, которую невозможно починить. И это облегчает боль и страх внутри. Мне накрывает резкое желание выговориться хоть кому-то, рассказать обо всем, выпустить темноту наружу и не хранить прошлое в себе. Я не противлюсь этому желанию, и слова слетают с моих губ долгим и тяжелым рассказом. Заканчивая рассказывать то, что сломало маленькую Ребекку и забрало всю ее счастливую жизнь, не вдаваясь в криминальные подробности, чувствую, как тяжелый груз падает с плеч, когда позволяю словам раствориться в воздухе, наконец освобождая себя. Мелани весь мой рассказ закрывала рот рукой, беззвучно рыдая. И я тоже не смогла сдержаться. Начала плакать вместе с ней. Я, наконец, открываюсь людям, позволяю себе выпустить всю боль и оплакать ту 18-летнюю девушку, которой пришлось пережить настоящий ад. Слишком долго я позволяла боли храниться и гноиться внутри, что это стало балластом, который тянул меня на дно. На дно, с которого я бы уже не смогла сплыть одна, если бы продолжила закрываться от близких людей. Мелани медленно садится возле меня, в нерешительности желая обнять. И я раскрываю руки, прижимая девушку крепко к себе, потому что желаю этого. Желаю поддержки, желаю разделить свою боль, чтобы она перестала гноиться внутри. И я больше не стыжусь этого желания, а принимаю его, позволяя помочь себе. Мы сохраняем молчание, продолжая тихо плакать в объятиях друг друга. Слова сейчас лишние, есть только боль, от которой нужно избавиться. Я устала быть одной, настолько сильно, что позволила опасной правде вырваться из стальных оков, созданных мной. Не знаю, но знаю, что ни один волосок не слетит с головы Мелани, когда на ее защите стоим я, Лиам и Алекс. Мы этого не допустим, и никто не рискнет навредить ей, боясь развязать войну. И я безгранично рада, что у нее есть защита от этого жестокого мира. Рада, что ее никогда не постигнет моя участь. А я действительно настолько сломлена, что больше не хочу и не могу собирать себя по частям в одиночку. Рядом со мной люди, которые готовы помочь, и я больше не в силах отказываться от помощи. Я больше не хочу быть одной. Неделю спустя. Всю прошедшую неделю после занятий в школе Мелани проводила у меня в квартире, что вызвало недовольство и ворчание со стороны ее холодного мужчины. Но к черту Алекса! Я нуждаюсь в этой девушке, в ее ярком свете, который исцеляет мою темную душу. Мы не упоминали произошедшее, только пытались двигаться дальше и отвлекаться от боли любым способом. Каждый наш вечер мы проводили на кухне, где готовили. Точнее, готовила Мелани, а я создавала бардак. Бывали моменты, когда боль возвращалась ко мне вместе с воспоминаниями. Но мы с Мелани начинали создавать новые, теплые, наполненные светом. Чувствуя приход темноты в мою голову и сердце, я бросала в подругу муку или другие продукты, получая такой же жестокий ответ. Иногда Мелани, замечая боль в моих глазах, включала музыку, и мы начинали кружить по квартире, как ненормальные. И я безмерно благодарна подруге за эту неделю. Неделю, которая увела меня от пропасти тьмы и позволила передохнуть от боли. «Может, выйдем сегодня в свет? Мне надоело закрытое пространство». Болезненный стон срывается с губ подруги, когда она ложится на диван, бросая в меня подушку, которую я ловлю одной рукой. Перспектива выйти в свет мне не нравится. Не хочу видеть людей. Не хочу бояться встретить человека, который привел меня к этому беспорядку. Но благодаря ему я начала забывать дерьмо, полученное от Беллы. Ее выходка стала незначительной по сравнению с болью и властью, которую надо мной имеет Райан. Мне не надоело. Можешь выйти с Алексом, который ждет тебя, как верный пес, под моей дверью. Этот мужчина не перестает удивлять. Он действительно постоянно катается в моем районе. Иногда Мелани выходит к нему, и Алекс вручает ей огромное количество сладкого, которое мы съедаем за короткие часы просмотра комедий. «Не называй его собакой». Ее тон строг, и Мелани пытается снова бросить в меня подушку, которую в очередной раз я останавливаю от попадания в мое лицо одной рукой. Мелани спрыгивает с кровати, становясь в позу, которую я назвала обезьяной, желая напасть на меня. И это всегда приводит к тому, что девушка, несмотря на все свои усилия, все равно оказывается на лопатках. Но внезапный звонок в дверь останавливает ее жалкие попытки борьбы со мной. «Кто это может быть? Может, Лиам?» «Кого это ко мне занесло?» Бормочу под нос, направляясь к двери и глядя в глазок. Вижу совершенно незнакомого человека, держащего в руках огромный букет тюльпанов. Черт! Мой пульс учащается, угрожая остановкой сердца. Я не открою дверь. Я не готова к жестам Райана, которые сломят мои вновь построенные стены. Еще не готова. Мелани появляется за моей спиной, с улыбкой глядя в глазок, и своей маленькой ручкой открывает дверь. В этот момент я готова убить подругу за вмешательство, но мой завороженный взгляд цепляется за букет, и все мысли исчезают. Он намного больше предыдущего. «Здравствуйте, Ребекка Картер, верно?» Немного неуверенно спрашивает курьер, видя выражение моего лица. «Она самая», — отвечает за меня Мелани, забирая с яркой улыбкой у парня букет. Но это не все. В его руках еще пару сумок и коробка, в которой находится ваза для цветов. Мелани отталкивает меня в сторону и пропускает курьера в квартиру, чтобы он занес все остальное в коридор. «Это выпало из букета». Мелани вручает мне маленькую бумажку с почерком Райана. Дрожащей рукой разворачиваю листок, читая содержимое, поражаясь напористости мужчины. «Я скучаю, тигренок, и мне чертовски жаль, что правду я тебе рассказал таким образом. Но я сделаю все, чтобы загладить свою вину, потому что каждый час к тебе будет приходить курьер с презентами от меня, пока ты не решишься ответить на мои СМС. Я приготовил твою любимую пиццу, но весь процесс мне так сильно не хватало твоего неряшливого присутствия на кухне». Моя челюсть падает до пола. Никто и никогда не извинялся передо мной после причиненной боли. Даже Адриан. Все наши ссоры бывший парень заставлял меня чувствовать себя виноватой. Осознание, что такой мужчина, как Райан, убийца на ринге, главарь преступной банды, извиняется подобным образом, расплавляет мой холод. Но этого недостаточно, чтобы забыть и понять. Это не лишает меня всей боли, которую он причинил. «Иисусе, это пицца! Много пиццы! «Боже, я начинаю вставать на весы после недели подобной пищи!» Голос Мелани заставляет меня сморщиться от высокой писклявой ноты. Подруга открыла все коробки и успела даже поставить цветы в воду, пока я стояла и не могла прийти в себя от шока. «Убери ее на кухню, я не хочу отравиться». Мой голос холоден, но внутри я пылаю. Я не хочу есть пиццу и вспоминать лучшую ночь в моей жизни. Не хочу боли, которая последует после. «Лгунья», — ворчит подруга, унося коробки на стол в гостиной. «Это Райан, лгун. Он врал мне на протяжении всего этого времени. Наши отношения были построены на лжи, что обрекло их на плохой финал. Хотя, может, эти отношения и так не получили бы счастливого конца. Я не знаю, что ждет меня впереди, когда буду сражаться с Дэвидом, поэтому, может, и к лучшему, что все так закончится у нас с Райаном. Я оставляю Мелани одну в гостиной, запираясь в ванной комнате. Мне нужен самый ледяной душ, чтобы остудить огонь внутри, эту горящую потребность и боль, которая сковывает мое сердце. Через пару минут принятия душа полностью успокаиваюсь и возвращаюсь к подруге. Мы включаем сериал «Очень странные дела», чтобы закончить досматривать первый сезон. Но каждую новую серию нас прерывает курьер с новой партией цветов, еды, сладкого и вас для тех самых цветов. Каждый раз Мелани пищит от восторга. А я? Я воспламеняюсь и собираюсь сгореть заживо из-за этого мужчины, а его послания только ухудшают мои намерения. «Без тебя моя кровать слишком холодная. Я буду готовить для тебя каждый день, пока ты не простишь мою жалкую задницу. Все сладкое в моем доме скоро испортится, если ты не съешь его. Мне трудно без твоего запаха, твоих чарующих глаз. Ты нужна мне, как вода для планеты, ведь без тебя меня ждет вечная засуха. Вернись, тигренок. Бей, кричи на меня, оскорбляй, но вернись. Просто будь рядом. Я буду ждать тебя, сколько потребуется». Все эти записки разрушают меня и мои стены, путая все мысли, в которых я собиралась больше не лезть в эти отношения. Но теперь я не знаю, как поступить и что делать дальше. Мой телефон громко вибрирует от пришедшего сообщения, и я достаю его дрожащими пальцами, ожидая увидеть того, кого не в силах больше игнорировать, несмотря на боль. Но сообщение пришло не от Райана. «Джонатан, забери меня, пожалуйста, по адресу, указанному ниже».